К губе прилипла сигарета. К губе прилипла сигарета, как быстро убежало лето, и снова дождь стучит в стекло, и накопившееся зло стремится вырваться наружу, в зиму, в мороз, в ночную стужу, которые вот-вот придут и снегом мигом заметут дома, дворы, пристройки, дачи. Конечно, может быть иначе, и в прах повергнутое зло устанет биться о стекло. И взоры к Богу устремив, поймав навязчивый мотив и с ним взывая о прощенье сиюминутного влечения к свободе, страсти, томной неги, забыв про альфы и омеги, пред взором огненным Творца, куском свиного холодца, вдруг замелькает на подносе, исчезнув, как доклад в Давосе, очередного идиота, оставив только звук икоты. А в урне старой сигарета надежно спрячется от света, губ страстных потеряет цвет, не выдав осени секрет. 2019 год.